конце дороги была развилка и ворота. Самолет летел к ним. Без отказа нервно покосился на меня. «Как мы проедем?» Вместо ответа я выхватила пистолет и прицелилась в ворота. Два выстрела прошли мимо, три попали в цель. Петли рассыпались, ворота упали. Я направила машину в поле. Гулявшие там коровы просто обалдели. Самолет по-прежнему летел впереди, и хотя мы и не догоняли его, но не отставали. «Преследуем самолет преступника, направляющегося...» «Ой, кажется, на восток!» — проорал по рации безотказно. Мы сейчас могли думать только о самолете. Хотя неподалеку наверняка находился полицейский вертолет, он был слишком медленным для перехвата. После слалома между коров по пологому склону мы добрались до другого края поля, где к воротам как раз подъезжал в своем лендровере фермер. Когда он узрел, что прямо на него несется заляпанная грязью спортивная машина, он изрядно перетрусил, но ворота все же открыл. Я резко повернула руль вправо, вырвалась на дорогу, некоторое время тащилась одним колесом в кювете, наконец выровняла машину и прибавила газу. Теперь мы мчались под прямым углом к нужному направлению. Следующий поворот налево вел к ферме. Туда мы и свернули, распугав по дороге кур. Нужно было найти выезд в поля. «Ферма Холли Крофта!» — заорал в рацию безотказно, чтобы те, кто интересовался нашей погоней, не чувствовали себя брошенными. Я нашла выезд через сад, огороженный колючей проволокой. Черт, на машине осталось 5 глубоких царапин. По траве мы поехали быстрее, подпрыгивая на прошлогодних закаменевших рытвинах. Дважды машина цепляла брюхом за землю, но, по крайней мере, мы продолжали двигаться. И даже догнали самолет, но тот вдруг резко свернул влево. Я тоже. Мы въехали в лес по подвернувшейся просеке. Сквозь ветви я видела самолет над нашими головами. «Четверг!» — проорал безотказно, перекрывая рев мотора. «Что?» «Дорога!» «Дорога?» «Дорога!» Мы выскочили на дорогу на полной скорости, и аж взмыли в воздух. Машина приземлилась косо и врезалась боком в заросли ежевики. Мотор заглох, но я снова завела его и, разгоняясь, помчалась вдогонку за самолетом. Лес кончился. Самолет опережал нас всего на 100 ярдов. Я еще прибавила газу. Мы вломились на следующее поле, прорвались сквозь траву и почти поравнялись с самолетом, который по-прежнему летел против ветра. «Четверг! Что еще?» «Мы несемся прямо в реку». «Чистая правда. Справа и слева до горизонта, и не более чем в полумиле перед носом, нам преграждал путь в широкий Северн. Ахерон летел в Уэльс, за границу, и тут мы были бессильны». «Держи руль!» — взвыла я. Безотказно нервно поглядывал на приближающийся берег. Мы летели по ровной местности со скоростью около 70 миль. Вскоре затормозить будет уже невозможно. Держа пистолет обеими руками, я хорошенько прицелилась и выстрелила по самолету. Он бешено задергался, накренился. Какую-то долю секунды я надеялась, что зацепила пилота. Но самолет просто резко сменил курс, чтобы набрать скорость. Я ругнулась, вдавила тормоз и круто повернула руль. Машина заскользила по траве, зацепила боком очередные заросли и остановилась на самом краю реки, въехав передними колесами в воду. Я выскочила и в полной безнадеге стреляла по уходящему самолету, пока обойма не опустела. Наверное, я ожидала, что Ахерон развернется и пройдет над нами на бреющем, но не дождалась. Аид, самолет... Поддельный Гейнсборо и 10 миллионов фунтов в липовых банкнотах исчезли вдали. Мы выбрались из кресел и посмотрели на искалеченную машину. «Каюк!» — пробормотал безотказно, в последний раз доложившись по рации. «Аид скоро поймет, что мы передали ему деньги не самого высокого качества». Я пялилась на самолет, превратившийся в точку над горизонтом. «В республику?» — предположил безотказно. «Скорее всего», — ответила я, размышляя, — «как же мы его достанем, если он укрылся в Уэльсе?» Соглашение об экстрадиции между Англией и Уэльсом, конечно, существовало, но отношения были далеки от идиллических, и политбюро было склонно видеть друга в любом враге Англии. «И что теперь?» — спросил безотказно. «Не уверена», — медленно проговорила я, «но если вы не читали Мартина Чезлвита, сделайте это поскорее». У меня сложилось паршивое ощущение. Едва Херон поймет, что ему натянули нос, Мартин первым пойдет под нож. Самолет Аида растаял вдали. Кругом было тихо, если не считать мягкого плеска реки. Я легла на траву и закрыла глаза.